От автора. Благодарю Sia Music Co. и Sony ATV Music за разрешение использовать цитату из песни Тупака Шакура «I Get Around». Спасибо Faber and Faber за разрешение использовать цитаты из стихотворений «Имперская» и «Последняя суббота в Ольстере», а также в полном объеме поместить стихотворение о красоте. Все они взяты из сборника Ника Лерда «To a Fault». А самому Нику спасибо за то, что последний из них он разрешил приписать Клэр. Спасибо моему брату Доку Брауну за часть лирики Карла Томаса. В романе упоминается ряд подлинных картин Рембрандта. Большинство из них доступны широкой публике. Клэр права относительно портрета корабельного мастера его жены, 1633 год. Чтобы его увидеть, придется обратиться к английской королеве. Полотна, вызвавшие раздор между Монти и Говардом, автопортрет с латным нашейником, 1629 год, Маурец Хейс, Гаага, и автопортрет, 1629 год, Старая пинакотека, Мюнхен. Они не настолько идентичны, как считает автор романа. Для первого занятия в семестре Говард выбирает урок анатомии доктора Тульпа, 1632 год, Маурец Хейс, Гаага. Кэти Армстронг изучает картину «Иаков, борющийся с ангелом», 1658 год, Берлинская картинная галерея, и гравюру «Сидящая обнаженная натурщица», около 1631 года, музей Рембрандта, Амстердам. Говард разглядывает портрет старейшин цеха суконщиков, 1662 год, Рейксмузеум, Амстердам. Свой краткий доклад о синдиках я составила на основе развернутого исследования Саймона Шамы, посвященного истории интерпретации этого произведения. Говард не находит, что сказать о картине «Хендрике на купании», 1654 год, Лондонская национальная галерея. Карлинова картина Гектора и Полита тоже существует в действительности, ее можно увидеть в художественном центре Гаити. Картина, на которую представляет себя прогуливающийся Кики, «Дорога в штате Мэн» Эдварда Хоппера, 1914 год, Музей американского искусства Вайтни, Нью-Йорк. Говард считает, что Карл похож на рубенсовский эскиз головы негра в четырех ракурсах, около 1617 года, Королевский музей изящных искусств, Брюссель. Я не согласна. Конец книги. Апрель 2012 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читала Надежда Винокурова.